Глава 9. Аномалия. Лифт был обычным, узкая коричневая будка, просящаяся скорее в рядовую хрущевку, нежели в здание столичного университета. Виктор впихнул Алену в кабину, залез следом, поспешно нажал на кнопку закрытия дверей. Этаж пока не выбирал. Двери закрылись, и детектив приложил палец к губам. Алена смотрел на него с испугом. «Кто там может быть?» – шепнул Виктор. «Люди моего босса». Алена протянула руку. «Дайте мне телефон». «Тебе нельзя сейчас звонить, нас услышат. Давайте спустимся вниз». «Нет», – Виктор прислушался, – «снаружи кто-то ходил. Мы поговорим здесь. Скоро нас найдут». «И что тогда?» «Вас убьют». «Меня?» – Виктор иронически усмехнулся. «Многие из тех, с кем я плохо обошелся, чтобы найти вас, готовы мне сделать немножко больно. Это да. Но клиент-то за что? Вы знаете слишком много. Я знаю не больше, чем вчера, и я тебе не верю. Послушайте». «Тихо». Виктор приложил ухо к холодной двери лифта, уловив щекой легкое дуновение воздуха снаружи. Кто-то методично осматривал все аудитории. Порой слышались короткие реплики, видимо, преследователи извинялись за то, что ошиблись комнатой, если вообще существовали преследователи. «Короче, я устал», – Виктор решительно вдавил кнопку первого этажа. «Верните мне пистолет», – потребовала Алена, втянув руку ладонью вверх. «Зачем? Неужели теперь вы готовы применить его по назначению? Это моя вещь. Оружие больше, чем простая вещь, Алена. Я не хочу, чтобы его применяли вы». «Мое применение – моя и ответственность», – ответил детектив. «Позвольте, каждый будет заниматься своим делом. Лично я намерен просто поговорить. И если мы сперва…» Кабину сильно качнуло. Виктор ощутил, как его резко вдавливает вниз. Он упал на одно колено, схватился за горизонтальный поручень. Вестибулярный аппарат разыгрался не на шутку. Неприятное ощущение в животе было очень похоже на страх, отчего детективу стало немного стыдно. Алена и вовсе свалилась на пол, успев лишь подставить ладони под голову. Откуда-то сверху послышался страшный скрежет. «Что такое?» – вырвалось у Виктора. Тут же он понял, что и сам может ответить на этот вопрос. «Мы едем вверх», – проговорил он и услышал свои слова, будь то сказанные кем-то другим. Девушка начала подниматься, и Виктор сделал предостерегающий жест ладонью. «Нет, не вставай», – велел он, – «лежа безопаснее». Лифт продолжал подниматься с положительным ускорением, что можно было почувствовать по бунтующему желудку, который, в свою очередь, рапортовал о недопустимости шуток с гравитацией. Кнопка с цифрой 1 на панели продолжала гореть, словно протестуя о том, что решение принято за нее. Виктор надавил ее снова, затем нажал на стоп, после чего принялся нажимать все кнопки без разбору. Но без ответа системы панель оставались лишь нелепой светомузыкой. «Что за хрень?» – произнес Виктор, лихорадочно перебирая в уме возможные причины. «Что нас тянет?» «Это аномалия», – еле слышно промолвила Алена. «Да я вижу. Нет, это другая аномалия. В другом смысле». Виктор не стал спрашивать, что Сольская имела в виду. Снизу кабины послышался пронзительный мерзкий визг, за которым последовал короткий звон. «Только не аварийные тормоза», – пронеслось в голове детектива, хотя он понимал, что у обычного электроприводного лифта отваливаться в сущности больше нечему. Кабина остановилась, и Виктор по инерции на миг подскочил вверх. Установка была почти плавной, как будто пропала неизвестная сила, двигавшая лифт вверх. Виктор моментально собрался и приготовился к открытию дверей. «Ничего не произошло. Нас доставили на нужный этаж», – сказал детектив, возвращаясь в вертикальное положение. «Алена, кто нас может встречать? Говори быстро». «Никто нас встречать не будет», – произнесла девушка с блестящими глазами. «Неужели вы еще ничего не поняли? Мы не выберемся отсюда». Виктор хотел возразить, но понял, что нет ровно никаким счетом никаких аргументов. Алена не была пессимисткой и знала намного больше, чем он. Детектив попытался раздвинуть дверь руками, зачем вытащил нож и повторил попытку с его помощью. Двери не пошевелились ни на миллиметр. «Да так не бывает», – пробормотал Виктор. «Это чушь какая-то». Снизу прозвучал заунывный вой, нечеловеческий, но и вообще не похожий на звук, произведенный живым существом. «Что за черт?» – выговорил Виктор. «Алена, не молчи, говори что-нибудь». Девушка молчала. Сверкнув глазами, детектив отвесил ей пощечину, не думая о том, что немного переборщил с инициативой. Алена коротко вскрикнула, схватилась за щеку и посмотрела на Виктора в недоумении. «Возвращайся к жизни», – выразительно сказал Виктор. «Помоги мне, советом, намеком, чем хочешь. Нам надо отсюда выбираться». Кивнув, Алена сунула руку в узкий карман джинсов. И из-за куртки Виктор не видел, что она там все время хранила. Когда девушка вытащила предмет, детектив только зашевелил губами, подобно вытащенной на берег рыбе. «Что это такое?» – спросил он. Алена смотрела черный кристалл, напоминавший кусок неземной породы, насколько ее можно было себе представить. Кристалл слегка блестел при свете тусклой лампы лифта. «Я попробую», – дрожащим голосом сказала она. «Ложитесь на пол». Теперь Виктору настал черед повиноваться. Только он прислонился к грязному полу кабинки, как тут же вскочил, как ужаленный. «Там пожар», – уведомил он, отряхивая плащ, сквозь который почувствовал неестественное тепло. «Такое чувство, что...» «Да заткнитесь вы», – крикнула Алена. «Напросились на мою голову. Ведите себя тихо». Девушка направила предмет к потолку кабинки, зажмурилась и сделала непонятные движения. Скользнула по кристаллу большим и средним пальцем в различных направлениях. В замкнутом пространстве треск усилился в разы. Виктор успел подумать, что ему бы не помешало предупредить о таких эффектах, однако, глядя на Алену, полетевшую от отдачи прямо в него, ему стало ясно, что сама девушка не ожидала подобного. Пространство мигом заполнилось густым белым паром, который тут же начал высасываться через появившееся в потолке кабины зияющее отверстие. Потянуло могильным холодом. Виктор в изумлении уставился на дыру. «Так вот, чем ты взорвала дверь подъезда», – сказал он. «Помогите мне», – потребовала девушка, смотря вверх. «Подставьте плечо». «Что?» Алена схватила детектива за плечи и потянула вниз. Виктор машинально наклонился. Сольская быстро прыгнула ему на спину. Поняв, чего от него хотят, Виктор уперся руками в стены и позволил девушке выбраться на крышу кабинки. При этом он неуместно краснел из-за того, что соображал недостаточно быстро. Как только девушка скрылась наверху, Виктор попытался что-то рассмотреть. Следовать он пока что не планировал. «Что там?» – спросил он. «Тросы в порядке?» Ему никто не ответил, и Виктор с проклятиями выбрался на крышу, на удивление быстро, с второй попытки. Сперва он решил, что чудом не поранился края дыры, как удивился еще больше. Края отверстий были сглаженными, словно заваренными новейшим резаком. Алена стояла, держась за туго натянутые тросы лифта. Два из них были разорваны, наводя на жуткие мысли, но оставшиеся четыре еще держались. Виктор знал, что для нормальной работы такого лифта достаточно ни одного троса. Если даже не останется ни одного, кабина просто так не упадет. Тормоза устроены механически, и хотя тормоза вроде бы минут назад вышли из строя. И что разорвало те два троса? Смотрите, Алена показала вверх. Виктору не пришлось долго соображать, на что показывала девушка. Увиденное настолько его пробрало, что сознание нескольких мгновений не знало, как интерпретировать это явление. Вдоль шахты снизу вверх двигалось шарообразное голубоватое облако, то и дело испускающее снопы искр. Когда она пролетала мимо железных рам, от него исходил электрический треск. «Это что еще такое?» – спросил детектив. «Я же сказала, аномалия. Откуда она здесь появилась? Ее пустили снизу». Виктор не отрывал глаз от облака. «Она бы пролетела сквозь нас», – предположил он. «Так и случилось. Кабина нас защитила. Видите, веревки разорваны». Девушка показала на обрывки тросов, распустившиеся на кучу металлических нитей. «Она возвращается», – воскликнул Виктор. «Да. Помогите добраться до лестницы». «Какой еще лестницы?» Виктор повернул голову и только сейчас заметил, что шахта не была соразмерна ширине кабины. Она была гораздо шире, хотя смежных лифтов здесь не было. По его левой руке находилась сплошная решетчатая сетка, простиравшаяся до самого верха и исчезавшая в темноте. Аномалия немного освещала шахту, но пока что основным источником света была дыра в кабине. «Сделайте путь», – скомандовал Алена. «Живее, оно возвращается». Виктор снова достал нож и начал быстро перепиливать тонкие прутья решетки, не забывая смотреть по сторонам. «Где мы вообще?» – спросил он. «В этой части шахты нет выхода». «Знаю», – ответила Алена. «Вы там пилите или нет?» «Да пилю, пилю», – пробурчал детектив. «Быстрее, оно уже близко». Снова раздался треск, и сверху со свистом прилетел конец очередного троса, не выдержавшего контакта с аномалией. Алена отскочила в сторону, чуть не свалившись в узкое пространство между кабиной лифта и стенкой шахты. «Ты цела?» – испугался Виктор, не забывая яростно орудовать ножом. «Не падай, нам еще выбираться отсюда». «Не успеем», – в отчаянии произнесла девушка, глядя на аномалию, висящую всего в десятки метров над головой. «Так, я попробую». Виктор не стал уточнять, что попробует Сольская. За минуту он успел несколько раз царапаться решетку, дважды порезаться ножом и стрепать себе все нервы. Он уже не пытался анализировать ситуацию, лишь мечтал оказаться в сухом теплом месте и спокойно все обдумать. Пнув ногой, он продавил почти вырезанный кусок решетки и прикинул размеры получившейся дыры. «Иди первая», – сказал он, повернувшись, и затем упал, наполовину вывалившись обратно в кабину. На этот раз Алена создала не просто кинетический сгусток. Ураганного вида субстанции повисла в воздухе, подобно перевернутому вулкану. Кружась вокруг невидимой подрагивающей оси, она словно накапливала злобу, разрядить которой могла на любого, кто подвернется под руку. Почему-то Виктор верил, что так и будет. Он ввалился в кабину и прижался к полу, когда наверху блеснула вспышка, начавшая быстро затухать. Аномалия снова начала уходить вдаль, не дойдя до лифта. На этот раз Виктор вылез на крышу кабины гораздо быстрее. Ураган стих и немного уменьшился в размерах. Алена сидела, безвольно свесив голову. Виктор толкнул ее в плечо. «Ты цела?» – спросил он. Девушка кашлянула. Из ее рта пролилась тонкая струя крови. «Перестаралась», – произнесла она и начала заваливаться на бок. Виктор подхватил ее и потащил к прорезанной дыре в решетке. «Не засыпай», – отчетливо сказал он, подбирая упавший кристалл и засовывая в карман. «Алена, сейчас нельзя засыпать, слышишь?» «Да, лезь в дыру». За решеткой было невыносимо узкое пространство, в котором, тем не менее, действительно была железная лестница, уходящая вверх. Виктор подумал спуститься на нижние этажи, но, вспомнив о преследователях, отмел эту идею. Нетрудно догадаться, что люди клиента, пустившие в него аномалию, не станут тратить время на новые разговоры. Виктор смотрелся в глаза девушки. Алена была в сознании, хотя, похоже, не очень понимала, что происходит. «Лезь наверх», – велел Виктор, – «немедленно». «Где камень?» – слабо спросил девушка. «У меня, не бойся, я его тебе верну. Лезь наверх, а то аномалия достанет». Кивнув, Алена взялась за поручни и начала подъем. По крайней мере, автоматические действия ей пока удавались. Виктору не пришлось особо стараться, чтобы поспевать за ней. Лязнул еще один лопнувший трос, прошедший концом вдоль решетки и выбивший искру в нескольких местах. Когда аномалия снова пошла вверх, Виктор быстро нагнал Алену и буквально вжался девушку в лестницу, стараясь оказаться как можно дальше от решетки. Неизвестно, что здесь может внезапно отреагировать на электроразряд. Прутья в железобетоне, стен шахты, крепления лебедки, заземление системы в целом. Когда лопнет последний трос, неизвестно, удержит ли ловители кабину. А впрочем, теперь-то какая разница? Этой шахтой теперь никто не будет пользоваться очень долго. «Алена, не останавливайся», – подгонял детектив. «Вверх, еще выше, еще немного осталось». Девушка ничего не отвечала, подъем прекратился. Виктор снова поднялся на одну ступеньку с ней и обнаружил, что лестница закончилась. Над головой располагался люк. Придерживая Алену одной рукой, Виктор попытался открыть люк, затем начал щупать по нему в поисках ручки или замка. Ничего не было. «Черт», – детектив вытащил кристалл. «Как ты им пользуешься? Помоги мне». Алена прислонилась головой к поручню лестницы, ее пальцы разжались. Виктор чуть не выронил кристалл. «Проснись!» – крикнул. «Да что же это такое?» Лопнул последний трос. Кабина лифта, оставшаяся далеко внизу, заскрипела и начала падение. Аварийные тормоза окончательно слетели, кабина дошла до амортизационного поршня в самом низу шахты и прервала путешествие. От вибрации лестница зашаталась на всем протяжении. Скосив глаза, Виктор увидел, как аномалия снова добралась до агрессивного урагана. Приложив кристалл к люку, он заорал. «Открывайся, мать твою, открывайся, чтоб тебя...» Его волосы обдало мощным порывом ветра, кристалл в руке изверг фиолетовый луч света. Крышка люка зашаталась и, соскочив с петель, улетела далеко за пределы видимости. Виктор изо всех сил пихнул Алену вверх, выталкивая ее на крышу. Сумочка, которую девушка предварительно повесила на плечо, на миг зацепилась за оторванную петлю. Виктор освободил ее, затем выбрался сам. Оттащив Алену в сторону и уложив на просмоленную крышу, Виктор потрепал ее за плечи. «Сольская, не спи!» – строго приказал он, вытаскивая из ее сумочки бумажную салфетку и вытирая кровь с губ девушки. «Мы наверху!» Алена открыла глаза и закашлялась снова. «Вот так», – обрадовался Виктор. Из люка раздавался нарастающий гул. Обе аномалии внизу наконец встретились. «Ты в порядке?» «Губу сильно прокусила», – произнесла Алена и зажала рот руками на мгновение. «Я ошиблась. Надо отойти. Мы уже на крыше. Отойдите в сторону», – громче сказала Алена, и ее голос был почти заглушен оглушительным хлопком в шахте, породившим существенное эхо. Виктор отбежал подальше. «Самое время». Потолок в центре крыши проломился от мощного удара изнутри. Злополучная кабина лифта, деформированная до невозможности, вылетела наружу и приземлилась метрах в 15, сбив телескопическую антенну. Из получившейся дыры возникло желтое сияние, озарившее небо оказалось до самых облаков. Затем все стихло. «О, Господи!» – пробормотал Виктор. Алена подошла к нему. «Я создала свою аномалию, чтобы убрать ту, которую пустили за нами», – сказала она. «Но перестаралась. Они соединились, и...» Девушка снова закашлялась, при этом согнувшись и схватившись за живот. Было видно, что одной прокушенной губой дело не обошлось. «Тебе плохо?» – спросил Виктор. «Ложись, просто ложись куда-нибудь». «Я в порядке», – девушка отдышалась. «Когда говорю, мне легче». Аномалии пропали, но создали недостаток пространства. Оно снова схлопнулось, собрав материю с обоих концов шахты. Притянуло лифт. Когда все пропало, лифт по инерции вылетел. «Ты, значит, физик?» – спросил Виктор. «Изучал аномалии?» «Нет, в основном артефакты. С аномалиями я не очень. И с кристаллом тоже. Верните мне его». «Зачем?» «Виктор, Алена, я серьезно. В самом деле, зачем тебе кристалл? Ты же сама говоришь, что не умеешь им пользоваться». «Отдайте, это не ваше». «А чье тогда?» Виктор ловко перехватил кристалл и спрятал в карман брюк. «Вы там в своем блоке сами его создали, что ли?» «Ни за что не поверю. Скорее нашли в вашей зоне». «Зато мы нашли, а не вы». Алена тяжко уселась на бетонное возвышение. «Отдайте». Виктор молчал. Поняв, что кристалл он не вернет, Алена вздохнула. «Нас не преследуют?» – спросила она. «Я ничего не слышал», – ответил Виктор, не поворачиваясь. «А ты куда-то торопишься? Надо отсюда выйти, спуститься вниз. Вы не затем тащили меня на крышу. Нужно было избавиться от хвоста. Мы избавились. Теперь можно и поговорить спокойно». «Здесь?» – не поверила девушка. «Почему бы и нет? Не думай, что нас станут искать. Но мы еще не ушли. Здесь стоял такой шум. Уже все сбежались, наверное. Нас тут могут найти. Кто-то догадается подняться на крышу. И что?» Не сдавался Виктор. «Меня могут найти в любое время и в любом месте. Отследить телефон, от которого я все равно не собираюсь избавляться, потому что он мне нужен для постоянной связи с теми, кто может мне помочь. Меня могут ждать на моей улице, у любого из моих знакомых. В моем собственном доме может ждать засада. Почему меня это должно волновать больше, чем любая другая проблема, которые на мне висят прямо сейчас? Почему я должен беспокоиться? Мне дороги мои нервы. Вы что, фаталист? Трудно стать кем-то другим после всего этого кавардака. У меня есть вопросы, и пока я не получу хотя бы часть ответов, я не уйду. Не отдам кристалл. Не буду, в свою очередь, отвечать на твои собственные вопросы. Мне кажется, это не должно вызывать сомнений». «Хорошо», – поникла девушка, – «только не тыкайте мне. Что вы хотите узнать? Прежде всего, личность клиента. Кто он? Я не вправе раскрывать вам такие сведения». «Да что вы! Ну, прямо кого ни спроси, все молчат, как партизаны. Продолжаете хранить верность человеку, который хотел вас убить? Неужели планируете к нему вернуться?» «Нет». «Почему нет?» – настаивал Виктор. «Вы же ценная сотрудница, аналитик и все такое. Наверняка знаете многие секреты. И, что уж совсем точно, приняли существенное участие в росте компании. Алена, ваш босс нанял детектива, а не киллера. Это тоже о чем-то говорит. Если я им так нужна, почему они послали за нами аномалию?» «Вот это хороший вопрос», – согласился детектив. «Давайте подумаем вместе. Зачем в наше время убивать с помощью высоких технологий? Это не детские игры. В покушениях всегда нужно стремиться к самым достоверным результатам, работая самыми простыми, проверенными методами, избегая манерности и изощренности лоска. А тут что? Летающий лифт? Алена, это ж полный маразм. Вижу, у вас большой опыт в сфере заказных убийств», – произнесла девушка с негодованием, продолжая прижимать новую салфетку к губам. «Давайте», – бросил Виктор, – «злитесь сколько угодно. Срывайте на мне ярость, если это поможет вам отвести душу и прийти в себя. Хотя я предпочел бы не тратить времени». «Так не тратьте его. Я никого выдавать не намерена. Даже своих врагов». «Да что ты будешь делать?» – взмахнул руками Виктор. «И со мной вы тоже не пойдете?» «Куда?» «На встречу с клиентом». «Да вы издеваетесь?» «Нисколько». Виктор подумал. «Мы можем все прояснить, если встретимся на нейтральной территории. Безопасной, вроде людного места». Алена схватилась за живот, ее лицо на миг исказилось от боли, но девушка тут же приняла спокойный вид. «По-вашему, университет – это недостаточно людное место?» – спросила она. «Надо другое, то, где будут мои знакомые. Меня это должно утешить?» «Нет, но я хотя бы попытался», – пожал плечами Виктор. «Алена, это тупик. Мы ходим кругами, а толку ноль. Я проник в здание вашей больницы сначала по поддельным документам, затем ночью влез в окно, как грабитель. А хотя все, что я украл, была ваша кассета с парой коротких записей». «Вы видели мою кассету?» – с тревогой спросила Алена. «Я только что это сказал. Ведь вы больны, так? Лейкемия – страшный диагноз. Если, конечно, не нашли способ вылечиться, скажем, при помощи технологий зоны. Аномалии, артефакты, кристаллы и бог знает еще что». Губы девушки дрожали, то ли от волнений, то ли от полученных повреждений. Но глаза красноречиво говорили, что волнений было куда больше. «Я не могла уйти», – сказала она. «Я была зависима от того, что вы назвали технологиями. Мне нужно было вылечиться, и я работала. следила за лабораториями, занималась систематизацией артефактов. Вы не представляете, до чего-то крупный бизнес. И в нем занято очень мало людей. Силовиков много, а ученых мало. Мы имеем большую ценность. Вы занимались руководством? Нет, я была просто как научный работник, хотя у нас не было руководства в обычном смысле этого слова. Клиент и сам у вас не промах, как я погляжу. Аристократ из себя строит. Хотя по поведению порою был полным селом. Не оскорбляйте, пожалуйста, село. Ладно, согласился Виктор и глянулся. Никто сюда пока не прибегал, но наверху начало прилично холодать. Пора было спускаться, так или иначе. Здесь есть пожарная лестница? Спросил он. Да, в той стороне. И по ней можно спуститься? Она обслуживает это здание еще соседнее, низкое. Мы сможем перебраться на него. Отлично. Кстати, откуда вы знаете расположение всех лестниц, лифтов и прочего? Господи, ну вам всегда все нужно знать, устало ответила Алена. Этот университет – одно из наших убежищ. Здесь у нас перевалочная база на случай опасности. Какой еще опасности? Когда-нибудь аномалии могут заполонить весь мир, и простым людям придется скрываться. Простые люди – это не про меня, не так ли? И усмехнулся Виктор. Да уж, госпожа Сольская, знатно вы устроились. Работаете на несколько фронтов, ни с кем не хотите ссориться, до последнего держите всех союзов. И как вы такая святая еще на небо не улетели? Если бы я вам не помогла, зло ответила Алена, вы бы сами на небо улетели, в лифте. А то, что я действительно стараюсь хранить верность всем, кому обещала, уже мое дело. Вы все верно установили насчет меня. Я действительно никого не сталкиваю, не выбираю сторону, не стараюсь сплотить врагов или искать друзей среди людей, которые мне не интересны. Я не сдавала боссу своему ни моих друзей и не сдаю имени своего босса своим друзьям. Они знают его и без этого. А если бы и не знали, я бы все равно ничего не сказала. Если не собираетесь возвращать мне кристалл, не надо. Убирайтесь и будьте прокляты, а я останусь сидеть здесь. Алена. «Ну не надо так», – принялся уговаривать Виктор. «Вы тут хвастались, какой вы суровый и брутальный мужчина. Проссорились со всеми, машины угоняете, бьете невинных людей, вламываетесь в здания и воруете чужие видеокассеты, на которых изображены чужие люди. Зачем мне с вами говорить? Я буду сидеть здесь и ждать, пока не придет Борланд или мой босс, чего я бы не хотела, но раз у меня уже нет кристалла для самозащиты, то кто меня спрашивает? Буду сидеть одна, уходите». Не надо мне действовать на нервы. Виктор стоял перед ней, чувствуя себя совершенно беспомощным. Искренность девушки выбила из его рук все аргументы. «Ну, пусть будет по-вашему», – пробормотал он. «Алена, я действительно не враг вам. Я не могу это доказать, иначе, кроме как вернуть вам кристалл в знак моих добрых намерений. Просто я запутался и...» «Алена!» Склонившись вперед, девушка рухнула на просмоленную крышу. Виктор успел лишь прыгнуть вперед и придержать ее голову, чтобы не ударился бетон. «Алена, вам нужна помощь», – сказал Виктор. Девушка его не слышала. Она потеряла сознание.